Глава вторая. Я делаю еще несколько шагов вперед по инерции, но потом останавливаюсь в раздумьях. Как-то это слишком рано и просто. Такая мысль появляется у меня в голове. Спешить тут совсем не требуется. Я же собирался понаблюдать за этим процессом со стороны. Выждать самый удобный момент, тогда уже эффективно и неотразимо появиться. Поэтому я, не поворачиваясь спиной к проходу и не спуская с него глаз, тихонечко, задним ходом добираюсь до первых кустов и скрываюсь за ними. Засада меня не пугает, совсем нет. Пугают лишние хлопоты и лишняя беготня. Накину купол и спокойно пройду мимо этих двух рыжих. Один наверняка ждет меня со взведенным арбалетом и строгим наказом стрелять только по конечностям, чтобы не лишить всю честную компанию давно ожидаемого зрелища, что-то типа того, которое они собирались устроить на высоком берегу Протвы. Второй, как я вижу, стоит немного поближе к проходу между скалами, собирается оглушить меня дубинкой или еще чем-то сзади, когда арбалетчик покажется и возьмет меня на прицел, отвлекая внимание. Ничего у них не получится, конечно, но и мои планы полетят в тартарары. Я ведь хочу дождаться, когда рыжие разведут большой костер, проведут все прощальные ритуалы и начнут развоплощать своих мертвых, образно говоря. Вот тогда-то я и собираюсь появиться на сцене и воспользоваться плодами трудов рук самих рыжих, надежно оглушенных или уже мертвых, побросать в тот же самый костер, провести прощание по родным для них канонам, без пролития крови и, возможно, максимально эффективно скрыть следы произошедшего побоища и своего в нем участия. Я, конечно, не надеюсь скрыть случившееся здесь, тем более, что все жители по соседству заметят большой дым от костра, рано или поздно доберутся сюда. Хотя все они скоро и так узнают, что в этом направлении проехала повозка с покойниками клана рыжих, и, возможно, просто не решатся потревожить прах и кости своим присутствием. Народ реально побаивается этих нелюдей и всяческих посмертных проклятий от этого племени, которое что-то понимает в магии, как уверены почти все, пусть никто наглядно этого и не видел. Не может же оказаться так, чтобы они служили верой и правдой, теперь правда уже не великим, а проклятым магом, и что-то не нахватались от черных умений и таких же дел. Тем более, никто так и не увидит, что траурная процессия вернулась обратно. Значит, они могут бродить около костровища и поджидать сильно любопытных зрителей. Потом, если все пойдет по моему плану, сегодня вечером успокоятся и последние члены городской ячейки рыжего клана в Астере. То, что никто из хозяев не открывает лавку и мастерские, никого так уже и не насторожит несколько дней, точно. Запах из подвала не разнесется по окрестностям усадьбы. С этой стороны тоже не стоит ждать быстрых решений о поиске. Рыжие – крайне нелюдимые существа. Закрытый дом и отсутствие какой-то жизнедеятельности в дворе только порадует всех соседей, которые решат, что чертовы нелюди убрались наконец из города к чертям собачьим. Стражи на речных воротах, конечно, заметят, что похоронная процессия не вернулась, и доложат своему начальству. Но мало ли какие дела у этого нелюдимого народа могут оказаться за пределами города. Так что в тот же день или следующий вряд ли пошлют тех же стражников разыскивать сильно неприятных в общении уродов. Уехали и уехали. Если что и случилось, то об этом узнают в Астере не раньше, чем через 2-3 дня. Обнаружат кучу трупов, обгорелых полностью или частично, без следов насилия, то есть без ран от мечей и копий, без стрел или болтов в телах. И что? Может, решат, что это коллективное самоубийство, нашедшее внезапно групповое сумасшествие, по непонятной для людского ума причине? Потом уже взломают двери в доме, и тогда желательно, чтобы в том же подвале обнаружили последних представителей клана, умерших тоже без следов насилия на целых телах. Например, задохнулись от испарений разлившегося вина из 7 разбитых бочек и утонули в нем. Дурацкая причина, конечно, но головы поломать ищеек заставит. Здесь сгорели без видимых причин, там утонули без ранений и веревок на руках и ногах. Проявление магии вряд ли кто заметит, если есть такие люди на службе города. Магию можно почувствовать или увидеть, но обнаружить ее следы через несколько дней... Про такое умение я не слышал ни разу за все время нахождения среди магов на севере. И в умениях ничего такого не имеется, я точно помню. Я покрутил головой и решил обойти похороны с какой-нибудь стороны, чтобы с помощью бинокля контролировать сам процесс. Или если удастся найти такое место, откуда будет хорошо видно происходящее, тогда просто постоянно ориентироваться по дыму от костра. Подымит большой огонь часок, и можно идти в гости без приглашения, не обращая внимания на вероятные грубости со стороны хозяев. Долго блуждать не пришлось. Обойдя слева проход между скал, где меня нетерпеливо ждут, я удалился на несколько сотен метров, потом перелез через несколько больших каменных ступеней и вскарабкался на край склона, где смог устроиться лежа и, достав бинокль, начать получать удовольствие от разворачивающегося передо мной, как в театре, представления. Место проведения обряда выбрано на самом красивом обрыве, небольшой выступ над бьющимся внизу о камни зеленоватым морем. Именно на этот выступ рыжие заносят и раскладывают сначала крупные куски стволов, обкладывают их обычными дровами и еще поставили в сторонке глиняный кувшин, причем достаточно осторожно поставили и оградили камнями, чтобы не упал от порывов сильного ветра. Думается мне, что там приготовленная горючая жидкость, ибо разжигать вручную такую гору займет немало времени, которого у рыжих не так уж и много. Сейчас еще время обеда, и, конечно, обратно процессия должна вернуться гораздо быстрее. Лошадь отдохнет, подкрепится и потащит пустую подводу обратно в два раза быстрее. Но все равно... Времени у рыжего племени осталось не больше пару часов на саму церемонию. Если они собираются сегодня попасть в город не через стену, как это сделаю я. Светило поднялось на небосклоне. Я начинаю опасаться, что кто-то из рыжих заметит блики от линз бинокля. Перемещаюсь в тень за камень. Видно отсюда похуже, но мне и так сойдет. После получасовой церемонии, которую читают надлежащими мертвецами старший и подпевают все остальные, наконец, один из рыжих осторожно поднимает кувшинчик, второй срезает запечатанную пробку, и они вместе поливают дрова и сами тела из длинного горлышка под поднявшийся плач и крики женского населения клана. Старший, стоя почти над покойниками, поднимает вверх руки, как-то напрягается, и между его ладоней проскакивает искра. На тела сходит огонь, который очень быстро охватывает всю поленницу и самих покойников. Эффектное и завораживающее зрелище. Я пока так не могу. Есть у клана разноцветных камней свои секреты. Этак дрова быстро прогорят. Пора мне на сцену. Бормочу себе я и возвращаюсь обратно. Через 10 минут подхожу к месту возможной засады. Но поиск, брошенный вперед, не находит никого около прохода. Похоже, что рыжие убедились в том, что соглядатай ушел, и все собрались около костра, прощаясь с братьями. Вот и чудесно. Не придется бегать за отдельными умниками, накрою всех разом в одном месте. Я ставлю купол вокруг себя, кладу одну руку на палантир в нагрудном мешке, его сила сразу же готова исполнить любое мое желание. Пока я обращаю ее на укрепление своей защиты. Ведь сколько осталось магов среди рыжих и какого они уровня, я не знаю и не собираюсь рисковать напрасно. Пусть они первого-второго уровня. Это вполне возможно. Они умеют бить умениями одновременно и смогут меня чем-то удивить, нешуточно. Я и так бы не проиграл в прямом противостоянии. Все же разница в силе между нами огромная. Но сейчас... Собираюсь переехать рыжих катком своей мощи, даруемой мне палантиром. Прохожу через проход в скалах и вижу, что все рыжие собрались перед огромным костром и, взявшись за руки, напевают что-то на своем гортанном языке. Поднявшись по склону, я отчетливо понимаю, что подоспел в самый удачный момент. Выступ, на котором полыхает костер и стоят в три ряда члены клана, со всех трех сторон огражден обрывом. И теперь я закрываю ловушку, подойдя с четвертой стороны. изящный и элегантный момент, чтобы захлопнуть крышку гигантской крысоловки. Камни хрустят под моими ногами, но шум от ревущего костра стоит такой, что никто меня не слышит, и только лошадь, по-прежнему запряженная в подводу, поднимает голову от торбы, подвешенной перед ней, и задумчиво глядит на меня. Я останавливаюсь в десятки метров от спин рыжих и долго стою неподвижно, ожидая, когда они закончат свой обряд. Еще я максимально расширяю купол, перекрывая проход с выступа почти полностью. Только с краев остается по полметра, чтобы можно попробовать проскользнуть бочком. Держа руку на палантире, второй я сжимаю копье, хотя не сильно уверен, что оно мне понадобится. Еще надетые кольчужные перчатки как-то успокаивают, обещая защитить кисти рук от посягательств. Поглощение обрядом заканчивается. Старший клана что-то почувствовал сзади и поднимает рыжую кудлатую голову, поворачиваясь назад. Секунду он смотрит непонимающе на жалкого смертного, посмевшего явиться в такую минуту сюда, а ведь до этого момента трусливо висевшего на хвосте траурной процессии. Но это пусть он так думает. На самом деле совсем не трусливо, а просто очень расчетливо. Но потом до него что-то доходит. Он отдает неслышимую мне команду, строй мгновенно меняется, стоявших ко мне задом первыми женщин обтекают мужчины, и вот они во главе со старшим уже стоят в 4 метрах от меня. Строит такой маленький гномий хирт из 6 воинов, только без щитов и копий. Сначала рыжие натягивают и поднимают пару арбалетов, целясь в меня. Достают клинки и топоры. Но старший снова командует, и все пока замирают. Он долго всматривается в меня, используя ману. Я делаю то же самое, и теперь могу определить, что он сам примерно 2-3 уровня по силе, и еще 2 из его клана имеют какой-то магический уровень, очень небольшой, между 1 и 0, скорее всего. В общем, ничего серьезного мне не противостоит, если только нет в запасе какой-то хитрости рыжего племени. Такой, как есть у меня та же Фузея, отличное средство от магов и прочих одаренных личностей. В молчании мы стоим минуту. Я не знаю, что может увидеть во мне старший, ведь я наглухо закрыт. Похоже, это его и тревожит. Он понимает, что я точно маг, поэтому пытается понять, как со мной разговаривать. Помолчав, он начинает разговор, как ни странно. Но не сразу с угрозы проклятий. «Кто ты? Назовись!» «И почему ты пришел к нам в такой тяжелый для моего народа день?» Я, немного подумав, отвечаю. «Я человек. И не только. Пришел для откровенного разговора». Нейтрально так отвечаю. Хочу посмотреть на реакцию старшего, который, похоже, колеблется в выборе поведения со странно смелым человеком. Но тут один из рыжих, стоящий в первом ряду, сжимающий в одной руке топор, в другой арбалет, громко шепчет всем остальным, перебивая шум от костра, разгоревшегося как следует. «Я знаю его. Это мужик той самой поганой девки, которая поет поганые песни в трактире». «Вот он, этот самый камешек, который стронет лавину смертей, как хорошо чувствую я». Посещают рыжие только один трактир рядом со своей усадьбой, насколько мне известно. Поэтому они, конечно, видели не раз, кто ужинает с Гритой задним столом, и быстро меня опознали. Зря это он начал называть мою женщину и ее песни погаными. Впрочем, я и так не собирался миндальничать и просто хочу посмотреть, что скажут рыжие перед смертью. Поэтому я указываю нелюдям на совершенную ошибку. Песни эти не поганые, очень даже хорошие. А те недостойные, кому они не нравятся, могут или спрыгнуть вниз, или погреться на костре, пока глупые мысли и слова не вытекут вместе с глазами. Потом я приму извинения. Но старший меня не разочаровывает. Напористо извещает меня и всех остальных. «Что нам погано или нет, это будем решать мы сами. Что тебе нужно, человечишка?» Похоже, он решил, что мужик этой самой девки из трактира не столь опасен для толпы рыжих, чтобы он не умел. Вот если бы я оказался магом-посланцем Севера, тогда другое дело. Пришло время сказать неприятную для моих собеседников правду. И я решаюсь. Нужно мне, чтобы вы все умерли. Строй рыжих как-то поджимается. Они готовы начать сражаться после откровенного вызова, но ждут пока команды старшего. Ты убил наших. И он кивает головой назад. Почему? Потому что надо. Отвечаю я фразой из известного фильма, который мне нравится, и неподвижность строя сразу кончается. Отдал старший команду, и они сами решили начать, я так и не понял. В меня сразу же полетели два болта, пара топоров и десяток клинков. Даже бабы рыжих из заднего ряда метнули на удивление сильно и точно в меня ножи поменьше, и снова, вытащив новое, замерли на несколько секунд. Глядя, как отлетают от купола и частично падают вниз на берег моря, смертоубийственные предметы, а еще частично валятся на камни передо мной. Строй рыжих замер, понимая, что так со мной не справится простым оружием, и пришло время умений и магической силы. Старший напрягается и кидает что-то в мою защиту. Следом за ним и пара слабаков тоже пытаются как-то повредить мне. Сразу после этого новый урожай острых, колющих и рубящих предметов бьется в купол с тем же успехом, что и предыдущий. Реально пытаются раскачать и пробить защиту магическую, как будто знают, что требуется делать со слабым магом. Не знаю. Не будь у меня палантира, насколько такая согласованная атака отняла бы запас прочности у купола, может на пятую часть, может даже на четверть. Но я все же имею шестой уровень силы. Вот со вторым или третьим такое смогло пройти. На что они и надеются, не зная моей силы и не подозревая о спрятанном на груди палантире? Непонятно. Может, просто привыкли никогда не сдаваться? Старший снова кинул умение, и пара полумагов повторила за ним, но уже гораздо слабее, как показалось мне. Видно хорошо, что резервуар маны у них совсем маленький, и они это поняли, что исчерпались. Дружно кинулись ко мне с разных сторон, стараясь обойти купол и проскользнуть мне за спину. Они первыми и полетели вниз на камни около прибоя, после двух толчков маной, издав по короткому прощальному крику. На скале осталось 8 рыжих. Даже не обративших внимания на смерть своих, из них 4 женщины, и все повторилось. Град из острых предметов сменился ударом маны старшего, пришедшийся снова на купол. Только купол держит все, не напрягая меня совсем. Без силы палантира пришлось бы торопиться разделаться с противником. Только теперь это не так необходимо для меня. Очень уж спешить, такой необходимости нет. Я сокращаю расстояние одним шагом, а строй рыжих кидается ко мне, одним прыжком преодолевая метры между нами. И с огромным замахом со страшной силой они хотят рубить мою защиту топорами. Инстинктивно я защищаюсь, и еще пара рыжих с истошными криками улетает вниз. Теперь передо мной остались только старший с оставшимся бойцом и за ними женщины, кажется, исчерпавшие запас ножей. Я помню, что связка ключей на поясе старшего очень поможет мне в доме, и, прицелившись, бью ему ниже пояса маной так, что его подбрасывает, и он улетает ногами в костер, ударившись еще сильно головой о каменную поверхность, и застывает на секунду. Оставшихся рыжих, ошеломленных падением символа силы своего клана, я ударами маны, как кием, забиваю тоже в костер, радостно ревущий в предвкушении новых жертв. Один рыжий и пара женщин успевают вырваться из огня почти двухметровой высоты и прыгнуть вниз навстречу быстрой смерти. Еще двое женщин остаются в костре и прощаются с жизнью страшными криками. Остаемся на каменном языке только мы со старшим, который все же нашел силы, чтобы выбраться из пламени. Обгорелый наполовину и страшно стонет, лежа на животе и никак не теряя сознания от чудовищной боли. Я уверен, что и сейчас он мечтает только о мести. Наверняка попробует схватиться за меня и увлечь за собой в пропасть. Поэтому прижимаю его копьем в затылок, подхватываю один из ножей, валяющихся под ногами, после чего срезаю с него пояс одним взмахом острейшего лезвия. Потом выдергиваю его из-под тела и отбрасываю подальше, замечая при этом связку ключей на длинном кожаном шнурке. Все, дело сделано. Осталось только покончить со старшим. Я убираю копье и бросаю его в костер. Пусть сгорит приметная древка. Наконечник у него стандартный, как у всех военных в городе. Ни к чему он не приведет поиски, даже если его раскопают среди углей и костей. Что маловероятно, вряд ли кому-то понадобится этим заниматься так дотошно. Я не хочу приближаться к сильным рукам старшего. Обхожу его тело на выступе, нагибаюсь и хватаю его за обгорелые ноги, за сплавившуюся корку из кожи, мяса и одежды. Она хрустит под моими пальцами в кольчужных перчатках, с хрустом ломается. Старший страшно кричит и, похоже, теряет сознание, к моему большому сожалению. Поднатужившись, я рывком закидываю с размаха тяжелое тело в середину костра, и старший исчезает в пламени, чтобы больше не подняться. Какое-то время я смотрю на огонь. Потом поднимаю валяющееся оружие и забрасываю его в костер. Когда в руки попадает один из арбалетов, я некоторое время с жалостью смотрю на него, оценивая хищную красоту, но все же кидаю вслед за остальными. Никакие вещи от рыжих, по которым меня могут связать с их смертью, мне не требуются, даже такие красивые. Костер дает жар, как от мартеновской печи. Оружие и следов от части клана разноцветных камней, находившихся здесь, на камнях больше не валяется нигде. Теперь пришло самое время заглянуть вниз. И я наблюдаю в течение долгого времени, как волны колышут тела на мелководье под самой скалой и на небольшом расстоянии от берега. Все 7 тел я могу видеть отчетливо. Высота отсюда до поверхности воды метров под 80, и выжить ни у кого из них нет ни единого шанса. На всякий случай я внимательно изучаю тела. Смотрю в бинокль, нет ли у кого признаков жизни. Не вздымается ли грудь у троих, которые лежат на мелководье лицом вверх и укоризненно глядят на меня застывшими глазами. Потом поднимаю пояс, осматриваю его. Не расстегнулся ли он, не порвался ли один из многочисленных кошелей на нем? Нет, вещь очень качественная, из дорогой кожи, надежно прошитая крепкими провощенными нитками. И я забрасываю его на подводу. Будет чем заняться на обратном пути. Обыскиваю подводу, собираю все барахло, оставшееся от рыжих, все, что связано с погребальными обрядами, всю еду в мешках и немного оружия, спрятанного в соломе, наваленной сверху. После обыска подводы я отношу за пару ходок все добро в погребальный костер, бросая в его ненасытную пасть ревущего огня. Тела внизу также качаются волнами и также неподвижны. Что ж, я сделал свое дело, помог хорошим людям, наказал плохих нелюдей. Так я успокаиваю себя и обращаюсь к лошади, снимая торбу с ее морды. Тебя, лошадка, я здесь не оставлю. Доедем с тобой почти до города, там и расстанемся добрыми друзьями.